Сидит нищий с плакатом «Подайте мужу, обобранному шестой женой». Погорельцам больше не верят или жертвам без арбузия сахтубы. А мужу шестой жены каждый подаст. Смеются и кидают, дай бог мне иметь столько. А Голубчиков в последний раз в метро 5 лет назад спускался. Его референты снабжают жизненным опытом. Молодые ребята, помощники помощника и секретаря секретаря, а он потом выдает за собственный, словно консервы с жизненным опытом вскрывает и угощает от души. Феоктист любит веселить Стрельцова докладами-анекдотами. Но это и часть его обязанностей. Самая малая часть. Потому что должен Феоктист Витальевич Огуренков окидывать бдительным оком как ближний президентский аппарат, так и удаленные движения где-нибудь в Астрахани или Анадыре, грозящие нарушить безопасность, да и антиподов не забывать. Ведь и в Австралии могут аукнуть анархисты и отзовется аварии в Абакане. Служба Огуренкова скромно именуется управлением информацией. Но поскольку информацию президент способен воспринимать лишь в виде предельно кратких выжимок, иначе ему не переварить, слишком много ее поступает, то «и» символически заменили на «йод» — управление информацией. «Уй». Сообщение «уй» — это всегда достоверно. Журналистки десанты Киева. Пустил на ходу Жора. Привезли чемодан острых вопросов. Стрельцов только усмехнулся. Острых вопросов он уже 5 лет не боится. Даже ждет, как уверенный вратарь, и ждет хорошего удара. А вы видели, сенсей, анализ «Уй», что избрание Личко означает фактическую власть Платона Быговского? Видел и не верю. «Уй» необходим, но никогда не превратится Стрельцов в простой рупор, как думают некоторые, что «Уй» нашептал, то президент повторил громко. Нет уж. Ровно в 3 Стрельцов шагнул под свет прожекторов. Он вышел, как всегда, решительно и быстро, чуть наклонив вперед голову, всем своим видом излучая уверенность. Весь мир знал походку президента России, и каждое явление Стрельцова народу добавляло в мире спокойствие. Имеющий глаза да видел, вот человек, который знает, что делать и как. И никто не догадается, что на публику вышел один из самых несвободных людей в России. Только сегодня утром министр пресной воды объяснял ему, что продавать питьевую воду в пластиковых бутылках невозможно, потому что заключен долговременный контракт с концерном картонной тары, и досрочная деконтрактация приведет к сокращению стольких-то рабочих мест и такой-то громадной неустойки. И даже «Уй» не может раскопать, какой безымянный столоначальник заключил этот проклятый контракт, и сколько столоначальник хапнул. И таких столоначальников не счесть. Имя им «Легион», и он, президент, связан тысячами тончайших нитей, как опутанный Гулливер. Утешило только слово «деконтрактация». Вдруг неожиданно пахнуло детством, когда 10-летний Саша со сладким замиранием вычитывал в книжках большую советскую энциклопедию, он читал с 3 класса, значение слова «декларация». Пресса встретила аплодисменты. Журналисты его любят за откровенность и образность ответов. «Как вы относитесь к намерению Украины сузить свою железнодорожную колею до европейского стандарта?» Сама жизнь снова ее раздвинет. «Как вы относитесь к избранию Оксаны Личко президентом Украины?» «Вы же читали. Я поздравил пани президентку Оксану Николаевну». Стрельцов отчетливо артикулировал «М» в отчестве пани.